Леша всегда легко уступал, если вопрос не казался ему принципиальным. Это его качество было весьма ценным, если учесть не легкий характер его подруги Анастасии Каменской. «Просто он мне не нравится, вот и все. Может, мне кто-то не нравится, или я обязан любить всех подряд? Меня прямо бесит, когда вы с ним хохочете, как ненормальный. Со мной ты никогда не бываешь такой веселый». «Я идиотка», — со злостью подумала Настя. «Он же ревнует, а я ему мораль читаю. Господи, ну почему же я не умею быть деликатной? Почему все время обижаю людей? Определенно во мне есть какой-то моральный дефект. Зато я с тобой бываю любящей. Ну, Лешик, ну не дуйся, пойдем лучше в комнату, посмотрим запись». Они уселись рядышком на диван и стали всматриваться в экран телевизора. Для чистоты эксперимента Настя просила Лешу просмотреть несколько эпизодов подряд, до сцены в Конькове и после нее. «Ну, что? Тебе не кажется, что в коньковском куске есть что-то такое, что отличает его от всех других?» «Нет», — Леша пожал плечами, — «я ничего такого не заметил». «Фокус не получился», — огорченно констатировала она. «А я так надеялся на твои глаза». Она вытащила из пачки сигарету и щелкнула зажигалкой. Искра вылетела, но пламени не было. Она нетерпеливо щелкнула еще несколько раз, но все безрезультатно. Закончился газ. «Лешенька, будь добр, у меня в сумке должна быть еще одна зажигалка», — пробормотала она, сжимая губами сигарету и не отрывая глаз от экрана, на котором застыло изображение Игоря Ерохина возле метро Конькова. Леша покорно поднялся, вышел в прихожую и вернулся с зажигалкой. Раздался мягкий щелчок. Лешина рука поднесла огонь к кончику сигареты. И в эту секунду Настя поняла, почему ей так не нравится застывший на экране кадр. Бокр появился ровно в 11. Еще раз подтвердив отмеченную Настей приверженность людей Эдуарда Петровича Денисова пунктуальности и точности. Он молча выслушал сбивчивые объяснения Насти, которая до сих пор не могла справиться с волнением. «Посмотрите на этого человека!» Она ткнула пальцем в лицо мужчины на экране. «Я вижу его уже второй раз. Вряд ли это совпадение, потому что оба раза он появляется там, где Ерохин». «А когда был первый раз? Вы мне об этом не рассказывали. Это было еще до того, как вы приехали. В тот день, когда Даша пожаловалась мне, что за ней следят. Я решила повнимательнее присмотреться к ее наблюдателю, вышла из магазина и остановилась неподалеку. Я никак не могла найти в сумке зажигалку, и стоящий рядом мужчина помог мне прикурить. Это и был он. Понимаете, Бокр, он не проходил мимо, он именно стоял. Причем там же, где и я, то есть как раз в том месте, откуда хорошо виден Ерохин». «Получается, что этот тип за ним следит? Или вы думаете, что он его охраняет?» «Ой, Бокр!» — она схватилась за голову. «Я уж вообще не знаю, что думать. Какая-то тотальная слежка всех за всеми. Но этот тип не охранник, иначе его бы вы засекли. Они ведь нигде ни разу не появились вместе, я имею в виду в одной компании. Они ни разу не разговаривали. И потом, я точно помню, он еще немного постоял рядом со мной и ушел, а Ерохин торчал на Тверской после этого почти час. Не мог же охранник просто так взять и бросить свой пост?» «Значит, будем считать, что за нашим Игорьком наблюдает кто-то еще, кроме нас с вами. Любопытная получается эпидерсия, просто пердемонокль какой-то. Указания будут?» «Обязательно. Этого человека нужно найти. Я не знаю, как, но нужно найти». «Да это ерунда, Анастасия Павловна», — махнул рукой Бок. «Если он таскает за Ерохина, мы его отловим». «А если нет? Может быть, он уже выполнил свою задачу и больше возле Ерохина появляться не собирается? Тьфу! На вас! Накаркаете!» Бок визгливо рассмеялся. «Могу вам гарантировать, что если он появится, то вы будете иметь о нем информацию через сутки. А если не появится, то мы его найдем в течение недели». «Как вы сможете это сделать? Это же нереально, Бог. Анастасия Павловна, я такого слова не знаю. Я знаю слово «трудно», я знаю слово «долго», а таких слов, как «нереально» и «безнадежно», для меня просто нет, я их в детстве выучить забыл. На какую-то долю секунды Насте показалось, что ей отказывает зрение. Она видела перед собой умного, сильного мужчину, уверенного в себе, трезво оценивающего свои возможности, с твердым прямым взглядом обязательного и надежного. И этот мужчина был чертовски привлекателен. Она растерянно моргнула, и в комнате снова оказался маленький смешной Бокр в промокшем насквозь длинном сером пальто и в канареечно-желтых носочках. Золотой мальчик Эда Бургундского.